Эпилог. Белка очнулась как от толчка, от предчувствия надвигающейся беды. Спросонья тут же подорвалась скачать на ноги и охнула от целой гаммы болезненных ощущений в отбитом об ванну затылке и потревоженных резким движением переломов в ногах. «Рихтовщик, сука! Что ж ты эту дуру с меня не убрал?» В голос взвыла белка. Лишь прооравшись, вспомнила о подкрадывающейся опасности и запоздало захлопнула ладонью рот. К счастью, обошлось. Ни одна вражина снаружи на ее крик не среагировала. Но и рихтовщик вызволять из беды не подорвался. А это уже было пипец как плохо. Будь Ква здорова, она бы шутя отвалила ванну в сторону. Для игрока 25 уровня чугунная махина весом в добрый центнер ни разу не проблема. Но теперь, из-за болезненных переломов лодыжек, она не могла толком опереться на ноги, и без твердого упора бесполезно было даже пытаться сдвинуть 100-килограммовую ванну с места. Но подстегнутый адреналином мозг быстро нашел выход из, казалось бы, безнадежной ситуации. Снова выручил спек, шприцы с которым на всякий пожарный запасливая белка рассовала по карманам камуфляжа. Вколов дозу наркотика, Ква ощутила резкий прилив сил и, что особенно важно, перестала испытывать сводящую с ума колющую боль в покалеченных ногах. Теперь, пока на 10 минут боль уменьшилась в разы, нужно было выбраться из ловушки и шустро рвать отсюда когти. Потому что когда действие спека пройдет, боль вернется и начнет терзать ноги с утроенной силой. К тому времени желательно было забраться куда-нибудь в тихое спокойное место, где можно перетерпеть приступ неминуемого отходника. Подтянув под себя ноги, белка уперлась в бетон коленями и, надавив спиной в дно ванны, оторвала края своей чугунной ловушки от пола. Даже сквозь действие спека, задрожавшие от напряжения ноги скрутила острая вспышка боли. Белка заскрипела зубами, давя рвущийся из глотки крик, свободными руками ухватилась за правый край и отчаянным рывком рванула его вверх. С жутким грохотом перевернувшаяся обратно на ножки ванна встала на бетонный пол. Позабыв о боли в сломанных ногах, белка прильнула к полу и замерла, ожидая появления врагов. Ведь устроенный ей тарарам разнесся метров на 100 во все стороны по округе. И снова ей повезло. Ожидаемой расплаты за шум не последовало. Кваз вновь пристала на коленках и осмотрелась. В бледном предрассветном сумраке, проникающем в комнату из двух окон, видимость, конечно, оставляла желать лучшего. Но белка смогла разглядеть многочисленные дырки от пуль на стенах и даже в потолке. А еще увидела в углу оплавленный остов разбившегося о пол дрона. «Да, лихо рихтовщик погулял тут», — прошептала Кваз и, обращаясь к разбитому дрону, спросила. «Но куда же он сам-то подевался?» Тут же, мысленно себя обматерив за тугодумство, сунулась в отрядный чат и, не сдержавшись, выругалась уже вслух. «Твою ж мать!» Аватарка друга была удручающе серой. И такому ее состоянию имелось двоякое объяснение. Либо рихтовщик погиб в бою и, воскреснув в стабе, находится теперь слишком далеко от нее, либо друга похитили боты. В поддержку последней версии белка вдруг вспомнила, что когда первый раз пришла в себя под ванной, она услышала приглушенный чугунной перегородкой голос рихтовщика, с кем-то яростно спорящего. Она стала звать друга и вдруг резко отключилась. «Но если это были боты, чего ж меня до кучи не прихватили?» — забормотала под нос белка, ковыляя на карачках в коридор. «Не нашли? Да быть такого не может. С их-то сканерами. Да и дроны, разбитые в доме, бросили. Такая расточительность на ботов совсем не похожа. А ну-ка кто-то из промышляющих в городе игроков, привлеченный стрельбой, захочет помародерствовать и прихватит несколько сбитых дронов». В коридоре она напоролась еще на несколько раскуроченных винтокрылов, из-за которых вместо быстрого движения по прямой пришлось изрядно попетлять. «Сама б этот вот с удовольствием прихватила. Как раз в ранец поместился бы, а потом в стабе меняло у меня с руками бы его оторвали. Эх, но если это были не боты, то кто? Твою ж мать!» Последняя фраза адресовалась толпе тварей, снова оккупировавших ближний двор между двумя высотками. «Чё ж вам всем не спится-то?» Тяжко вздохнув, белка шепнула фразу «активатор», запускающую действие полога невидимости, и, превратившись в невидимку, заковыляла дальше в сторону ближайшего подъезда девятиэтажного дома. Прекрасно осознавая всю несуразность себя как бойца, белка не очень-то рассчитывала выжить в населенном тварями подъезде. Но она надеялась успеть под прикрытием скрыта, как минимум, незаметно проникнуть в подъезд и, как максимум, отыскать свободную от твари квартиру, определить которую надеялась по запаху. В подъезде, а еще лучше в квартире, она бы спрятала в каком-нибудь неприметном укромном закутке ценный пакет с трофеями, лежащий в притороченном к спине ранце. И потом, после гибели в неминуемой схватке с тварями, которые по-любому быстро учуют ее даже в забаррикадированной пустой квартире, возродившись в стабе, белка, одна или с рихтовщиком, вернется за оставленной нычкой и жестоко покарает своих убийц. Вот такой незамысловатый план был у отчаянной авантюристки. Единственным слабым звеном в нем являлась с каждым шагом усиливающаяся боль в волочащихся по земле лодыжках. А поскольку до подъезда было почти 100 метров, с ее черепашьей скоростью за 4 минуты действия дара она могла не успеть. Читерский скрыт, как обычно, сработал выше всяких похвал. Несмотря на вырывающиеся периодически сквозь сжатые зубы надсадное сопенье, сражающегося с болью калеки, ни одна из толпившихся во дворе тварей даже не глянула в ее сторону. До подъездной двери белка добралась за полминуты до истечения действия дара. Сзади вдруг раздался оглушительный в утренней тишине рев моторов. Обернувшись, белка увидела здоровенный ботовский грузовик, подруливающий к оставшейся позади деревянной развалюхе. Следом за грузовиком во двор въехали два бронетранспортера и, обогнув первую машину, расположились буфером между грузовиком и столпившимися во дворе тварями. Мысленно возблагодарив Стикс за развитое на охоте чутье на опасность, сохранившее ей на этот раз даже больше, чем жизнь, белка от греха юркнула в приоткрытую дверь и растворилась в подъездном мраке. Конец книги. Текст читал Роман Попов.